518. Матерь Агни-йоги. Когда темные окружат вас и замкнут круг свой, путь остается лишь кверху. Видите сами, как те или иные положения учения становятся действительностью и входят в жизнь. Так приобретается опыт противостояния тьме и происходит закалка меча духа. Темные принуждают учиться сознательному применению психической энергии.